Булгаков умер, имущество его было описано и продано, в том числе были проданы и мои рисунки. Автор воспоминаний тут же ставит сам под сомнение эту свою гипотезу. «Не могу утверждать», — пишет он, — «но предполагаю, что Булгаков продал их еще при жизни, на что меня наводит письмо, полученное мною от Майкова 4 января 1894 года, в котором он сообщает мне, что после долгих розысков он, наконец, узнал, где находятся рисунки к Онегину. Они были куплены у Булгакова Дмитрием Аркадьевичем Столыпиным и подарены Марии Афанасьевне Катковой, урожденной Столыпиной, по первому браку княгине Щербатовой, ныне жене Михаила Каткова, сына знаменитого Михаила Никифоровича». Соколов. Воспоминания. Ленинград, 1930 год, страница 112. Автор писал воспоминания в глубокой старости, иногда путал имена и отчества. В приводимых цитатах эти ошибки исправлены. Упоминаемый Дмитрий Аркадьевич Столыпин, неизвестный друг Лермонтова, а другой сын двоюродного брата Столыпиных, Аркадия Дмитриевича Столыпина. Академик Майков во всем этом был совершенно прав. После долгих путешествий из рук в руки этот альбом подлинных иллюстраций Павла Соколова сейчас находится в моей библиотеке. На листе форзаца имеется собственноручный эксклибрис дамы из высшего московского общества, княгиня Мария Афанасьевна Щербатова, урожденная Столыпина. Далее, также собственноручная, надпись Дмитрия Столыпина. «Альбом этот продал мне Константин Булгаков за 100 рублей. Несмотря на мое предложение, он не желал взять более, потому что именно эту сумму заплатил художнику Павлу Соколову. Дмитрий Столыпин». Благородство Булгакова, как мы теперь знаем, было весьма относительным. Он не заплатил Павлу Соколову даже и этих 100 рублей. Можно, кстати, подивиться и отсутствию щепетильности у представителей высшего московского общества. Репутация Булгакова была всем достаточно известна. Сам художник Павел Соколов был еще жив и тщетно разыскивал свои рисунки. А в это время представители знати, человек с громкой фамилией Столыпиных, дальний родственник по бабке Арсеньева и поэта Лермонтова, и дама высшего общества, ближайшая родственница хозяина Московских ведомостей Каткова, за 100 целковых покупают 5-летний труд живого художника и молчат. Когда в 1892 году дотошный издатель Готье нашел этот альбом в библиотеке дамы высшего общества, художник Павел Соколов тоже еще здравствовал. Волей-неволей пришлось обратиться к нему, в то время уже академику, за разрешением на напечатание. Художник согласился, но альбом, по-видимому, ему были вынуждены вернуть. По крайней мере, в книжной лавке, где мне его продали уже в наше время, заверяли, что он идет от наследников самого Павла Соколова. Альбом чудесной сохранности, переплетен в Париже, в оригинальной кожаны с медными застежками переплет, рисунки нетронутой свежести, отсутствует общий выходной лист, перепечатанный Готье, очевидно, со специально нарисованного Павлом Соколовым оригиналы, и один рисунок, которого нет и в перепечатке Готье. О нем под подписью Дмитрия Столыпина на листе форзаца оригинала альбома есть его же приписка. Лучшее из картинок, письмо Татьяны, осталось у Булгакова. Любопытно, кому ее продал гениальный повеса 40-х годов. Много лет я безуспешно разыскиваю это письмо Татьяны. Рисунки Павла Соколова на мотивы Евгения Онегина, вне всякого сомнения, являются интереснейшими иллюстрациями к этому произведению. Сколько раз Я предлагал нашим